Ранним утром отель «Элизиум» выглядел не так роскошно-агрессивно, как ночью. Серый дождливый денек слегка притушил его мраморное великолепие. Но соваться в него через парадные двери мне все равно не слишком хотелось, а еще больше не хотелось повторять ночной маршрут. При мысли о том, что придется вновь лезть на высоту, у меня слегка похолодело в животе, а перед глазами мелькнула картинка – грязный двор и мертвое тело на серых плитах с темным пятном под головой. По счастью, именно сейчас к входу подрулил длиннющий лимузин. Из него выбралось человек 6 гостей разной степени веселости. Видно, возвращались после долгого рейда по ночным клубам, затянувшегося до утра. Я повыше поднял воротник куртки, скрывая синяк на физиономии, и, стараясь быть как можно более незаметным, прошел вместе с ними в огромный холл, отделанный золотом и мрамором. Проскользнул мимо стойки администратора, где уже выстроилась небольшая очередь отъезжающих, и успешно скрытый рядом колонн уверенно прошагал к лифтам. На меня не обратили внимания, не остановили, не окликнули. Все были заняты своими делами. В кабине между резных панелей из красного дерева я увидел зеркало, а в нем свое отражение. Настороженная, помятая, с растрепанными темно-каштановыми волосами и затравленными глазами, которые сейчас были цвета грязного асфальта. За те несколько секунд, что лифт поднимался на 37-й этаж, я постарался принять более-менее уверенный вид, хотя бы внешне. И мне это почти удалось до тех пор, пока я не дошел до нужного номера. Дверь в него была распахнута, из широкого проема как раз выкатывала тележку горничная. Рановато для ежедневной уборки. «Извините», — обратился я к миловидной, круглолицей девушке в фирменном фартучке. «Постоялец из этого номера?» «Уехал», — ответила она доброжелательно. «Часа полтора назад. Я только смену приняла». Видно, что-то изменилось в моем лице, потому что горничная осеклась и внимательно посмотрела на меня. «Что-то важное?» «Нет, уже нет». Я развернулся и пошел обратно, не замечая ничего вокруг. Сильнейшее разочарование, почти отчаяние сжало горло. Действительно, почему он должен был дожидаться меня? Из чего я взял, будто мне станут помогать? Но я ведь слышал его голос в своей голове. Он знал, что меня попытаются убить, и сделал так, чтобы этого не произошло. Лифт спустился в холл, открыл двери с мелодичным звонком, я вышел, пытаясь сообразить, как поступить дальше. Вернуться обратно? Пойти в школу, словно ничего не произошло? Ждать, когда меня или кого-то из друзей сбросят с крыши? Вокруг ходили люди, молодые и не очень, успешные, довольные, серьезные, одинокие и в компаниях. И никому не было дела до того, что совсем рядом среди них жили те, кто с такой легкостью мог проникать в их сны, в их жизнь и контролировать любое действие. Я снова почувствовал озноб от этой мысли. Гости дорогого отеля представились роботами, программа для которых составлял некто невидимый, но очень могущественный. Очередь у массивной стойки рассосалась, и я решил предпринять последнюю попытку. Уверенно подошел к немолодому представительному мужчине в сером костюме с золотым значком на лацкане и произнес сдержанно: «Доброе утро. Я ищу постояльца из номера 6325. Его зовут Феликс». Администратор скользнул по мне внимательным взглядом, словно сверяясь со списком одному ему известных примет, и выразительно усмехнулся. «Он уехал, но просил передать вам это». Достал из ряда ячеек у себя за спиной конверт плотной бумаги и подал мне. Я пробормотал невнятную благодарность и поспешно отошел, на ходу распечатывая послание. На листе с гербом в виде золотой литеры было всего две строчки. «Северный вокзал. Буду ждать до 12». Я кинул взгляд на массивные часы в резном деревянном корпусе, стоящие в холле, было без 20 полдень, и рванулся прочь из отеля. Вход на ближайшую станцию подземки находился за углом, на соседней улице. До Северного вокзала, помпезного здания из мрамора и гранита, я добрался меньше, чем за полчаса, бегом на всех станциях, перепрыгивая турникеты, заскакивая в уже закрывающиеся двери вагонов. И, задыхаясь от стремительного движения, вылетел на центральную площадь. Ну и где его здесь искать? Я шел, оглядываясь и быстро соображая. Табло с расписанием, зимний сад, кофейни, зал ожидания. поворачивал наугад, уклоняясь от людей с чемоданами, обгоняя группы встречающих и провожающих, уступая дорогу моечным аппаратам, пока меня вдруг не взяли крепко за предплечье, останавливая. Я оглянулся и увидел Феликса. Вполне возможно, он следил за мной все это время, сливаясь с толпой, или вложил в мою голову приказ идти именно к этому кафе с огромными окнами от пола до крыши. Меня бы уже ничего не удивило. Он выглядел сосредоточенным и решительным. Ни следа усталости на лице.